гордое, насмешливое создание, в течение 12 лет бывшее моим единственным спутником жизни, на глазах превращалось в пресмыкающуюся унылую тварь. Она усыхала с каждым днем. Боюсь, кое-кто сочтет неуместным ставить знак равенства между проблемами Шебы и моими. Кому-то, надо думать, трудно представить, что страдания животного могут вызвать не меньшую сердечную боль, чем неверный любовник. Шеба уж точно этого не поняла. Собственно, именно ее неуважение к моему горю, хоть бы маломальское сочувствие проявило. Так нет же. И лежит в основе нашей недолгой, но катастрофической по последствиям ссоры. В первую субботу декабря я забрала порцию из ветеринарной клиники после очередного сеанса радиотерапии. Она всегда была вялой после процедур, но в тот раз выглядела совершенно обессилевшей. Удрученная этим зрелищем, я поехала не домой, а к Хартам. Мне еще не случалось появляться у них без приглашения, однако я решила, что чрезвычайность ситуации оправдывает нарушение этикета. Особняк Хартов встретил меня темными окнами. Вынув дорожную корзинку из машины, я все же поднялась на крыльцо и позвонила. Порция спала в корзине, а я топталась на крыльце и надеялась на чудо, что Шеба окажется дома. Минуту-другую спустя я уже повернулась, чтобы уйти, когда услышала звук шагов. Дверь открылась. Шеба объяснила, что работала в студии, а Ричарда и детей нет. Порцию она даже не заметила. «Если честно, — сказала Шеба по дороге в мастерскую, — я не работаю в студии, а жду звонка Стивена. Мы собирались встретиться». Я осторожно опустила корзинку на пол и села на ближайший раскладной стул. Шеба залилась нервным смехом. «Он должен был позвонить час назад, и до сих пор ни звука. Вот негодник!» Я кивнула. «Должно быть, из дому не может вырваться», — продолжала она. «Он ведь всегда такой пунктуальный. Или мамаша задержала. Она иногда таскает его с собой по магазинам, сумки носить». «Порция совсем плоха». Наконец-то Шеба глянула на корзинку. «О, Боже! Бедная порция! Вы только что из клиники?» «Да. Она так страдает. Мне этого не вынести». И я заплакала. «Бедная Барбара! Какой ужас!» Она присела передо мной на корточках и добавила, слегка похлопав меня по колену: «Все будет в порядке». После минутного молчания Шеба выпрямилась и села на стул. «Не плачьте, прошу вас. Доктор поможет, вот увидите». Меня разозлила эта хлипкая и бессмысленная попытка утешения. Я вынула из-под манжеты платок и аккуратно промокнула глаза. Длинные руки Шебы безвольно лежали на коленях. Под бледной кожей зеленоватыми нитями просвечивали сосуды, словно пряди водорослей в водах озера.